безбожно используя практически совместно нажитое, но ныне только мое имущество в виде уникального магического резерва, я не экономила, развернувшись как могла. Да и кто бы удержался? Легкие, воздушные, сильнейшие магические плетения, о которых ранее мне даже мечтать не стоило, замирали вокруг меня, обещая защиту от всего и намекая, что развод и раздел имущества едва ли стоят того, чтобы отказываться от привалившего счастья. И вот почему кому-то достается подобное богатство, а кому-то и жизни не хватит, чтобы столько накопить. Разве что после череды запрещенных и крайне сомнительных с этической стороны ритуалов. Не встретив сопротивления, меня попросту никто не заметил. Да здравствует закон об иерархичности магических плетений. Я бодро шагала по коридорам дворца. Порой, правда, мой бодрый шаг замирал, давая возможность полюбоваться невиданными ранее плетениями. Но в целом никто и ничто не мешало мне получать удовольствие от процесса. План дворца еще не успел стереться из моей памяти, а его составитель работал на совесть. Посему я верила, что тремя этажами ниже обязательно найдется лаборатория лорда Аскелира для экстренных случаев. Мало ли, его величество сляжет с расстройством желудка, а целителям ниже уровнем и без соответствующих клятв в канцелярии не доверит хрупкое здоровье монарха. Не верится? Что ж, тогда, предположим, нужного яда не окажется, а устранить ретивого подданного нужно будет быстро и во дворце, пока он еще не успел на острова и доступен для канцелярии. Такая версия лучше, зато первая правильная. Донесшийся гул оповестил о скором начале представления. Если, конечно, Маджери не решит пожертвовать эффективностью ради более высоких шансов на успех. Теоретически, во время бала следовало избавиться от герцога, подставив его нехорошим образом. А уже после, когда страсти улягутся, творить что угодно замыслу. Я вздохнула и съехала по мраморным перилам одной из лестниц. Не центральной, но достаточно доступной, чтобы не скупиться на материалы. Впрочем, предположение казалось поспешным. Острый угол я умудрилась найти и тут. С противным треском рвущихся ниток я соскочила на ступеньку и, выругавшись, внесла коррективы в маршрут. Надеюсь, у служанок в дворце имеется больше двух форменных платьев. Хоть в чем-то Дадарис не зашел до меня. Прошерстив три комнаты, я обнаружила практически чистое зеленое платье. Если бы небольшое, ничем не выводимое винное пятно на груди, напротив сердца, было бы вовсе идеально. Но бытовая магия настолько энергозатратна и порой бесполезна, что я не стала рисковать и тратить время попусту. В конце концов, под тем слоем маскировочных чар, что я на себя наложила, никто не должен увидеть. А кто увидит, ну, с тем придется серьезно поговорить. Или с их вещами в отсутствии хозяев. Пусть только повод дадут, а возможности у меня теперь ого-го. Главное не попасться и не вспомнить, что мне известно о поимке высокоуровневых магов. На чем они попадались? К сожалению, не обладая с рождения особенным даром и работая над улучшением собственных возможностей, я как-то упустила этот вопрос, предпочитая более насущные. Словно специально стоило подумать над насущными проблемами, как коридор неожиданно кончился. Хотя на плане заказчика здесь значилось еще с полсотни метров, плавно уходящих вниз, на уровень первого этажа, а там и того ниже. На деле же имелась стена, которую я не приминула постучать. И даже попрыгать на каждой плиточке. Увы, земля не разверзлась, как бы мне этого не хотелось. Так и вижу, как самый мрачный лорд Империи прыгает на одной ноге на потеху публики. Пробормотала я себе под нос и опустилась на пол. Если проблема не решается стоя, всегда есть шанс, что сможешь решить ее из другого положения. Увы, ни стоя, ни сидя, ни лежа, гениальные мысли не желали меня посещать. Зато злость на собственную узколобость легко. Раздраженно стукнув по одной из плиток, я задумчиво взглянула на свою ладонь, а потом обратно. Хмыкнула и отступила на пару шагов, вновь присела и сравнила плитки. Практически идентичные. Практически. Отбежав подальше, я вновь опустилась на колени, и вот тут уже контраст был заметен. Целых полпальца разницы. И куда же они столько дели? Оглянувшись, я отметила длиннющий коридор, оценить размеры которого не смог бы даже самый выдающийся живописец. Впрочем, последний мог приложить свои заляпанные краской пальцы к созданию этого произведения маскировочного искусства. И если принять за рабочую версию, что продолжение коридора существует, а плитку во дворец не случайно завезли идентичную во всем, кроме размера. Я еще раз обвела внимательным взглядом коридор. Все должно быть легче, чем кажется. Из-за обилия магии порталы во дворце приживались слабо, и выводить их в коридоры никто бы не стал. Значит, проход обычный. Осталось лишь найти его. Я начала прощупывать стены, лапать картины и пытаться свинтить шишечки с подсвечников. Последние свинчивались с большой неохотой, зато приятно тяготили карманы. Наконец мне повезло. Впрочем, тяжело назвать везением резкий поворот одного из холстов и выпадение меня любимой на каменный пол еще одного, параллельного коридора. Если в его публичном аналоге имелось неплохое освещение, то здесь, на артефактах, явно экономили. Кромешная тьма приняла меня в свои объятия. Сквозняк донес сырой воздух с нотками гниения. «Серьезно?» — захотелось крикнуть. «Не хватает еще костлявых пальцев, вцепившихся в лодыжку и завывания тщети всего сущего». Только подумала и тут же получила. «Фэтфорд, начмери и сэндас», — недовольно буркнула я, закрывая глаза. Благо, с энергозатратами считаться не приходилось. Простейшие развенчивающие наведенные кошмары заклятия мгновенно изменило тьму на яркий стерильный свет, пробивавшийся даже сквозь закрытые веки. Одно плохо. Пока я использовала чары лишь на себе, они не тревожили общий фон дворца и не фиксировались. Ныне же я развеяла чью-то магию, и ее хозяин, если, конечно, не дурак, почувствует откат. Следовательно, времени до встречи с лордом Аскелиром либо кем-то из его доверенных лиц оставалось немного. Словно вторя моим мыслям, свет потускнел, а артефакты начали транслировать шорох чужих шагов. Я хмыкнула, неторопливо заглядывая в каждую из комнат, двинулась дальше по коридору. Дайрина о моем дурном поведении все равно уведомит, зато зельями разживусь. Если повезет, то такими, какие ни на одном суде озвучивать не станут. Закон же для всех един, верно? Прежде чем мое занимательное путешествие прервали, я успела обнести половину ящичков в дальние лаборатории и поджечь горелку. Увы, все хранившееся здесь было до противного ценным в долгосрочной перспективе и абсолютно бесполезным для мгновенного использования, разве что небольшие с гречневое зерно капсулы. Подумав, я взяла одну и сунула в рот, в один из зубов. Дорогого стоили услуги целителя. Но теперь ни одна из вложенных в остатки зуба капсул самовольно не могла покинуть импровизированную клетку. Теперь главное вовремя выплюнуть отраву, пока оболочка не растаяла. Иначе придется попрощаться с долгой жизнью при любом из раскладов. «И как вы этим будете обходиться, если что-то действительно случится?» — вопросила я, уловив изменения в напряженности магического поля. С моими новыми возможностями это происходило практически мгновенно и не требовало никаких действий с моей стороны. «Ничто не случается без веской причины», — хрипло ответили мне. Голос был незнакомый, но время, когда бы я могла посмотреть на новоприбывшего, истекло вместе с закипевшим отваром, требовавшим мгновенного охлаждения. Я прямо видела, с каким неодобрением собеседник следит за моими телодвижениями. «Аккуратней, кто вас вообще учил?» «Вряд ли вы их знаете», — пожала я плечами, работая щипцами. Закончив, подняла глаза на мужчину, отмечая, что слухи о красноглазости лорда Аскелира нисколько не преувеличены, и добавила. «К счастью для них. Добрый вечер, ваша светлость». «Не слишком». Не согласился со мной страх, ужас, а также мечта всех законопослушных зельеваров, стремящихся к признанию и высокой оплате труда. Да, вечно молодой и прекрасный, насколько это возможно, с его экстравагантной внешностью, лорд Аскелир с излюбленно поджатыми губами и прищуренными глазами. Последние делали его похожим на выходцев степей. Если не двуногих, то ползучих и шипящих вполне. «Не слишком», — подтвердила я и, решив не искушать судьбу, ополовинила содержимое карманов. «Вот, возвращаю, не извольте гневаться». Пепельноволосый пренебрежительно вздернул бровь. «Ладно, это тоже забирайте». Из карманов были вытряхнуты последние, не слишком нужные мне травки. Лорд демонстративно втянул носом воздух и требовательно протянул ладонь. «Не отдам», — отрицательно качнула головой. 7 лет каторги». Без всякого ехидства или сочувствия заметил мужчина, поправляя выбившуюся пепельную прядь. «И как он с такой длиной зелье варит?» «Знаю, развела я руками и доверительно сообщила. «Мне и больше светило. Так что это такая мелочь. Думаю, решим этот вопрос с графом полюбовно». Я отвернулась, чтобы найти, куда перелить свое кустарное, но очень полезное зелье. «Майя», — хмыкнул себе под нос алхимик и подсказал. «Второй ящик сверху». «Благодарю», — кивнула я и потянулась за посудой. Уже переливая в сверхпрочный флакон, заметила. «Нас не представляли?» «Наслышан». «Полагаю, только дурное?» «Отнюдь», — не согласился мужчина. «И зачем вам снятие покровов?» «Как вы могли догадаться из названия, снимать покровы?» Усмехнулась я и прищурилась, оценивающе разглядывая лорда. Всегда хотелось узнать, красноглазость лорда естественная или приобретенная. Жаль, если поддамся любопытству, для великих дел не останется. «Не проводите поближе к бальному залу. Боюсь здесь еще что-нибудь испортить». «Только из-за этого». Милостливо кивнула Скеллир и предложил руку. Я ответила ему укоризненным взглядом. Касаться отравителя после того, как без приглашения завалилась в его святая святых, увольте. «Я приготовлю ужин. Придете? Разумеется, если не хотите огорчить меня». «Буду ждать приглашения». Выдала я единственное, что, собственно, могла. Увы, его светлость был в своем праве, хотя я бы предпочла головомойку от графа. «Если со мной что-то случится, Шейрин свои силы обратно не получит», выложила я последний аргумент. Алхимик усмехнулся. «Я обязательно учту данный факт при составлении меню», пообещали мне и указали в сторону выхода. Лорд ориентировался во дворце не в пример лучше меня. Ему не приходилось вспоминать, куда ведет тот или иной поворот. А еще он в наглую пользовался тайными ходами. Каких-то 2 минуты, и мы уже стояли на галерее. Молодой человек приятной наружности, замерший у лестницы в поклоне, старательно делал вид, что так и должно быть. Гости появляются прямо из стен и даже пригласительных не предъявляют. А все придворные могут так. Бросив быстрый взгляд себе за спину, где от точки выхода стационарного портала не осталось даже марева, уточнила я. «Нет», судя по краткости ответа, я исчерпала лимит откровенности лорда. «Не вмешивайтесь, Майя. Вы зритель, не более». «Конечно». Покладисто согласилась я и ручки за спиной сложила, как примерная девочка, только что сморкавшаяся в штору. Сама я подобной привычкой не обладала, но пару раз видела в дешевом трактире. Тучная подавальщица была само благочестие и невинность. Когда хозяин трактира летал по заведению с тазом и грозился поувольнять всех напрочь. Если еще хоть раз кто-то осквернит гардины времен его прадедушки и до сего дня не стиравшиеся. Видать, и наросты грязи были дороги владельцу, как память. Его светлость отчего-то не оценил мое рвение и, щелкнув пальцами, подозвал одного из невидимых ранее стражей. По гробовому многословию обоих я заключила, что ментальными способностями природа обделила одну меня. Райт и тот имел слабую, но предрасположенность к телепатии, как будто ему внешности не хватало, чтобы иметь успех у дам. Всегда знал, чего от него хотят леди. Оставив меня на подчиненного, еще бы знать чего, лорд неторопливо удалился. Спустился в зал, с кем-то поздоровался, облобызал ручки 2 хорошеньким леди, похожим на портрет герцогини и Фринц, и исчез за возвышением с троном. И это все несмотря на музыкантов, вовсю отрабатывающих свой гонорар. И ни одна дама не сумела увлечь высокородного кавалера на паркет. Я вздохнула, хотела было развернуться и уйти, когда мое запястье сжал узкий браслет, а цепочка от него обмоталась вокруг перил, прижимая мою руку. И все бы ничего, но проклятый металл отрезал доступ к магии. Как будто кроме нее у меня оставалось хоть что-то приятное в этой... Ладно, и без нее моя жизнь была неплоха. «Вам велели не делать глупостей», — сухо сообщил незнакомый голос. «Я знаю». Но посещение дамской комнаты не глупость, а необходимость. Сами понимаете. Я старательно покраснела. Не подскажете, где она? Нет, не поддался на провокацию страж. И вам совсем не жаль? Вы понимаете, на что меня обрекаете? Я всхлипнула. По щеке скатилась скупая слеза, стоившая полминуты напряженно распахнутых глаз. Так опозориться на императорском балу? Вы губите мою жизнь. «Меня уволят, меня...» «Не ломайте комедию, Майя», — пришел на помощь недрогнувшему стражу герцог Шарнес. «Принесли ж демоны». «Юар, вас ожидают у второго выхода. С минуты на минуту прибудет император». Мужчина с поклоном удалился. На слово поверил? Или опять ментальные беседы? «Навевает воспоминания, верно?» Герцог шагнул ближе, оказываясь за моей спиной. Я же пожалела, что на мне платье служанки и совсем нет украшений. Да и каблуки у чужих туфель практически стерлись, а новые я, сопровождаемая Аскелиром, раздобыть не решилась. На талию меж тем легла ладонь, неторопливо спустилась чуть ниже. «Что вы делаете?» — процедила я сквозь зубы. Лишённая возможности обернуться и высказать в лицо, что думаю о распускании рук, я скользила взглядом по наводнившим зал придворным. «Пользуясь случаем», — фыркнул мне на ушко герцог и перехватил свободное от браслета запястье. «Брачная метка?» — разглядел собеседник, недоступный обычному глазу рисунок. «Кому прислать соболезнование?» «Я не настолько жестока». «Вы? Нет», — усмехнулся герцог и поцеловал метку, отчего та налилась недовольным алым светом, чувствительно опалив мне кожу. «Достаточно», — буркнула я, вырывая запястье из захвата. «На удивление мне это удалось. Вы чересчур настойчивы для незаинтересованного лица. Лучше ответьте, что сейчас происходит у Оливеранского?» «Ничего, что не могло бы не радовать». «Кого?» — уточнила я, оценив явное удовлетворение в голосе герцога. «В первую очередь меня. А теперь потише. Император прибыл». Его величество и правда появился у трона. Следом за ним, шаг в шаг, ступал и хмурый Дайрин. Не удалось поймать Маджери, или последний сообщил что-то крайне неприятное? Не хотелось бы думать, что с неприятностями мы не разминулись. Словно почувствовав мой взгляд, граф вскинул голову. Наши взгляды встретились, и я смутилась. Сколько осуждения и обреченности было направлено в мою сторону. «Вы опять его ослушались?» — хмыкнул герцог, кивая другу. На лице Розетти мелькнула тень неудовольствия. Но мгновение спустя исчезло. Бесстрастная маска вновь взяла свое. Поступила, как считала нужным. Откликнулась, ощущая освободившейся рукой ограничительный браслет и цепочку. «У вас не найдется ничего тонкого и острого». «Откуда?» — сделанным удивлением заметил герцог и протянул мне шпильку. Знакомую до ужаса, отчего по спине прошел холодок. «Благодарю». Кивнула и постаралась сосредоточиться на единственной доступной мне работе — вскрытие замка. Увы, мысли непроизвольно срывались на герцога. Зачем было столько хранить одну из моих рабочих шпилек? И где ему удалось получить ее? Направо-налево я свой реквизит не раздавала, теряла что-то редко, да и не воровал никто у меня. Оставался лишь тот комплект, что при аресте изъяли, но он должен храниться в канцелярии, вещдок по делу как-никак. Герцог же даже не на службе там состоит. Так, друг главы. Ему бы никто не стал отдавать улики. Или стал? Я бросила быстрый взгляд на довольного спутника. Шарнес не торопился покидать балкон. Напротив, удобно облокотился на балюстраду, собрал пальцы в замок и в целом наслаждался видом. Спускаться и приветствовать императора не входило в его планы. Но зачем тогда явился? «Ваша светлость», — позвала я, отвлекая герцога. Юлиар перевел взгляд на меня. «Не справляетесь?» «Не так быстро, как хотелось бы», — признала я, ковыряя миниатюрный замок. «Не торопитесь, едва ли Дайрин хотел ставить вас под удар. Впрочем, у него нет шансов, когда вы сами упорно лезете в сундук с неисправными артефактами, верно?» «Неверно. Работать с неисправными артефактами предпочитают другие. Я больше по проклятиям. Вы с ним близки». «Это на что вы намекаете?» Сделала вид, что обиделась я, кося одним глазом в сторону приветствующих императора гостей. Пока ничего странного не было заметно. Вереница дам в шуршащих платьях, кавалеры в узких брюках, куда не спрячешь и монокля. Сползающие пластами иллюзии, делавшие новоприбывших сродни неудавшимся экспериментам некромантов. Защита зала работала исправно. «Вы сами проклятие. А мы с Дарином всегда отличались похожими вкусами. Порой это полезно, порой раздражает». «Рада за вас», — буркнула я, чувствуя, как на плечо ложится чужая ладонь. но это не мешает мне слегка испортить вам настроение», — намекнула я, переступая с ноги на ногу. «Пусть без каблуков, но все же». «Попробуйте, если сумеете», — предложил Юлиар. «Никогда не знаешь, к чему приведет вражда». «В таком случае лучше дружить», — заметила я, прислушиваясь. Противный замок отказывался срабатывать, несмотря на все мои усилия. «Там этот пас вообще зачем? Для красоты?» «Друзья еще опаснее», — не согласился со мной герцог. «Они наши самые коварные враги. Всегда знают, когда и куда ударить, чтобы наверняка». «Это вы о ком сейчас?» — с подозрением осведомилась я. Герцог не ответил, зато самым наглым образом забрал из моих рук шпильку. И я уже практически нашла, что можно позаимствовать с костюма самого аристократа, когда весь зал внизу заволокло туманом. Серым, плотным туманом алхимического, судя по запаху, происхождения. Стража, до того чина стоявшая на балконах, бросилась вниз. «Началось», — довольно заметил герцог, словно все было под контролем. Меня так и подмывало уточнить, под чьим, но я от чего-то прикусила язык и предпочла промолчать. «Не суетись», — снисходительно бросил мужчина, подаваясь вперед. Я последовала его примеру, но разглядеть ничего не сумела. А тумана становилось все больше, он рос и ширился, подбираясь к балкону, целуя носы герцогских туфель. Я забралась на балюстраду, благо длина цепочки позволяла. Шарнес только усмехнулся и, чтобы не сорвалась случайно, положил руку мне на талию. «Трусишка», — ехидно заметил он. «Не люблю оказываться в зоне действия чужих чар», — пояснила я, забыв уточнить, что не будь моя рука прикована к перилам, сиганула бы вмиг. Нет, не из любопытства, а из простого желания сохранить свою жизнь. Ведь никто не давал гарантии, что туман, скрывавший от нас происходящее внизу, также плотен и непрогляден там, в зале. Я принюхалась, пытаясь определить состав, и едва не прикусила язык в прямом смысле, когда герцог сдернул меня с перил и, прижимая к себе, оттащил за колонну. Тумана уже было по колено, но никто ничего не предпринимал. И это императорский дворец? Совсем с ума посходили? Новая кадровая политика в действии? Я брыкнулась, но неожиданно промазала. Рука на моей талии сжалась сильнее. «Не делайте глупостей, моя дорогая», — посоветовали мне, прикасаясь губами к мочке уха. Я дернулась, проворачиваясь в объятиях герцога, и боднула собеседника. Лоб запекло, знаменуя, что я таки очень везучая. С одного раза порезалась об пуговицы камзола собеседника. «Дурочка». Одна рука собеседника покинула мою талию, чтобы ухватить за подбородок и заставить посмотреть на герцога. Специально поранилась. Я промолчала, поджав губы. Происходящее мне коренным образом претило. «Что ж, придется пока оставить тебя здесь. Никуда не уходи», — усмехнувшись, попросили меня. «Я скоро вернусь». И даже не забыв о вежливости, герцог учтиво поклонился перед тем, как исчезнуть в противоположной от лестницы вниз стороне. Я недовольно сплюнула. Кровь противно стекала, мешая сосредоточиться и напоминая о последствиях обильной кровопотери. Там уж мне все равно будет, кто бренное тело найдет. Поэтому лучше не доводить до этого. Пальцы крепко сжали добытую потом и кровью пуговицу. Что ж, по такой цене она просто обязана мне помочь. Мимоходом отметила, что один из краев декоративного листа чересчур острый для обычной фурнитуры. Да и действие на металл. На моих глазах ограничительный браслет начал рассыпаться вместе соприкосновения с пуговицей. Однако украшения у почтенных лордов. Самим бы такие купить. Кто только разработал. Наверное, мне бы удалось навскидку выдать парочку имен. Но туман добрался до середины бедра, и с ним следовало что-то делать. Нахмурилась, припоминая отработанный арсенал заклинаний, и решив, что учение все же нужная штука, особенно хорошо понимаешь эту простую истину, когда знаний не хватает. Я во все горло крикнула. «Ложись!» Следом ушла воздушная волна. Здание тряхнуло, двери сорвало с петель, парочка колонн треснула, люстра подозрительно просела, но крепление выдержало. Фух, надеюсь, покушение на императора мне не инкриминируют. Медленно, но неумолимо туман потянуло за пределы зала. Первыми проявились звуки. Громкий плач, причитание, оглушительная ругань, стоны. И ни одного требования объясниться или угроз закрыть меня за самоуправство на сотни лет. Ничего, ни единого плохого слова в мой адрес. Дайрин словно язык проглотил, или его самого поглотили. На мраморных плитах зала не было ни графа, ни императора, ни его наследника. Выругавшись, я сиганула вниз. «Где они стояли?» — крикнула я, схватив за грудки аристократа, недоумевающего, отчего слуги позволяют себе такую дерзость. Ни один из известных мне составов не испарял людей выборочно. Значит, исчезли они из-за чего-то другого. Осталось лишь вычислить как. «Кто?» — проявил чудеса сообразительности придворный. «Император!» — буркнула я, оглядываясь. Гости медленно приходили в себя. Но это были именно гости. Ни стражи, ни представители ведомства, ни одного из более-менее осведомленных лордов. А мне сейчас даже Аскелир был бы в помощь. Даже за второй ужин. «Император? Разве он успел подойти?» — удивленно осведомилась моя жертва. «Его Величество еще не почтил нас своим вниманием. Если он увидит это...» Придворный с ужасом взирал на учиненное мною разрушение. «Нужно немедленно все исправить. Чего стоишь? Бегом за управляющим!» Я побежала к выходу. Но не за управляющим, как мог надеяться пострадавший, а в противоположную сторону, к уже известной мне лаборатории. По пути попыталась дозваться Дайрина, но безуспешно. Граф упрямо молчал. Не выбирая заклятий, чистой силой выдрала кусок стены, разделявшей общественный коридор и вход в логово Скеллира. Если последний не успел покинуть дворец, подобный вандализм должен привлечь его внимание. Расчет оправдался. Блондин появился за моей спиной в считанные секунды. «Жизнь наскучила». «Вы не исчезли», — с облегчением выдохнула я и вцепилась в опешившего от моей наглости лорда. «Вы уже были в бальном зале?» «Разумеется», — раздраженно ответил блондин. «И вы тоже. Не сошлись во взглядах с Дайрином и решили отомстить мне?» «Если бы. Вы можете связаться с императором?» «Для этого нужна веская причина», — прищурившись, напомнил мне лорд. «Посмотрите сами», — попросила я и поймала взгляд собеседника. Минутой носом пошла кровь. Напоминание, что даже добровольное согласие на ментальное воздействие не спасало от его последствий. Особенно если доброжелатель решил считать не только кратковременную память, но и более ранние фрагменты. «Идем», — бросил лорд и сделал попытку открыть портал. Проступившее было марево дрогнуло и сорвалось. «Догоняй». Я едва успела разглядеть, как недовольно поджались губы лорда, прежде чем он сорвался на бег. Скорость была достойной. Настолько, что я заподозрила в лорде чемпиона по легкой атлетике. Впрочем, если задуматься о совсем уж абсурдном, его светлости могло доводиться именно таким образом спасаться от жертв своих экспериментов. Либо же по старой памяти он решил не игнорировать физическую подготовку. Стража, попадавшаяся нам на пути, была на редкость спокойна, зато лицо лорда утрачивало всякое безразличие. На пороге императорских покоев он принюхался, как самая настоящая ищейка, скривился, но от комментариев воздержался. «Ваша светлость!» — стражники учтиво поклонились. Взгляда при этом они не отрывали от меня. «Девушка с вами?» «Да, его величество покидал свои покои?» «Никак нет», — уверенно отрапортовал караул. «Ждем с минуты на минуту». «Свободны», — кивнул им лорд. «Встретите герцога Шарнеса, передайте ему мое приглашение. Мы подождем его в компании брата. Будет исполнено. Майя». Я торопливо шагнула вслед за его светлостью. Дождавшись, пока я окажусь внутри, мужчина плотно закрыл двери, активировав защиту. Мне стало не по себе. Не хотелось подозревать змеиного лорда, как его порой называли в измене. Но ведь Аскеллиру покровительствовал сам император. Иначе стража не пропустила бы его в личные покои сюзерена, не поинтересовавшись целями визита и не спросив позволения у его величества. Я с тревогой следила за перемещениями лорда по гостиной. Они не были суетливыми или нервными, напротив, казались слаженными и словно бы привычными. Мужчина перемещался быстро, но без лишних движений, То здесь, то там он касался спинки дивана или скруглённого края журнального столика. У одной из картин, портрета предыдущего императора в полный рост, даже остановился на пару мгновений. Хмыкнул и без всякого почтения взялся за раму, отодвигая картину в сторону. Я разочарованно выдохнула. Ни по тайной двери, ни даже захудалой дырки в стене за портретом не обнаружилось. Я уже было совсем разочаровалась в лорде, но он успел реабилитироваться. Как ни в чем не бывало, шагнул прямо в стену. И на сей раз исчез с концами. Хмыкнув, я решила в кои-то веки сначала посмотреть, куда предстояло шагать, прежде чем щупать стену собственной головой. Взглянула и усомнилась в собственном зрении. Обычном, поскольку магическое не могло подводить настолько. Или могло? Сомнение разрешил сам лорд. Появившаяся из стены рука ухватила мое плечо и втянула меня в соседнюю комнату. Хорошо освещенную, без пыли и паутины. С большим круглым столом, который уже был сервирован на 4 персоны. Не хватало лишь молочного поросенка и разлитого по бокалам вина. «Идем», — бросил мужчина, недовольный моей заминкой, и скрылся за нормальной дверью. И все наконец, стало как и положено, с полумраком, скрипучими половицами, пробирающим до костей сквозняком и мрачным спутником. «Пока я не разрешу, будешь молчать», — распорядился змеиный лорд. Я кивнула, подтверждая, что уже приступила к исполнению распоряжения. «Открой резерв. Мне понадобится больше, чем я могу себе позволить». Помедлив, я с трудом, но придержала рванувшиеся было навстречу пиявки щиты. Настроение мгновенно опустилось ниже плинтуса. Желание жить, а в частности идти куда-то, улетучилось практически мгновенно. И только один вопрос бился в моей голове. Какого я вообще слушаю змеиного лорда, как родного и любимого папочку, не требуя объяснений и доказательств? «Врожденный талант», — пояснил, усмехаясь мужчина. «Передается по наследству из поколения в поколение, в отличие от ментальной магии». Я хотела задать вопрос, даже рот открыла, но не издала ни звука. «Вот, значит, как». Подкрепил просьбу магией. Прищурившись, просканировала лорда с ног до головы, словно бы на гроб, но вновь промолчала. Маг хмыкнул. «Клятву о неразглашении с тебя позже возьмет Дайрин». Устало, как-то слишком по-человечески вдруг сообщил собеседник. А в следующее мгновение меня взяли на руки и понесли. Кажется, у окружающих это называется входить в привычку. Я бы порадовалась, но кому я сама буду нужна без чужой силы? «Есть оригиналы». Не сдержался мой временный носильщик и ощутимо хлопнул чуть ниже спины. «Да уж, стоит быть повежливее. Чем меньше оставалось во мне силы, тем лучше лорд должен быть слышать чужие мысли и влиять на них. Оставалось загадкой, почему мне вообще до сих пор способность придумывать всякие глупости не отказала». «Не мешаешь», — пояснил лорд и нахмурился. «Минуту тишины, мне нужно их найти». Я прикусила язык, на сей раз осознанно. «Нашёл». Самодовольно, но без вошедшего в притчи шипения, сказал лорд и разом опустошил мой резерв. Не держи он меня на руках, наверняка бы упала. «Сидишь там, где оставлю. Тихо и незаметно». Я кивнула. Чересчур резко. Перед глазами поплыла, намекая, что отсутствие силы, как и ее резкий приток, дела практически равнозначные для неподготовленного организма. Лорд ускорил шаг. Я же обратилась вслух, насколько могла. Увы, в переданных нам с Райдом планах дворца не значилось ни одного из местных коридоров. Да и терзали меня сомнения, что в отсутствии лорда я и шага здесь не ступлю без неприятностей. Пусть силу мою мужчина выпил, но крупицы здравого смысла оставил. А тот буквально орал, что вон те закорючки подозрительного багрового цвета не сулят ничего хорошего всяким мимопроходящим. Магия крови, будь она неладна. И чем мы ближе к охраняемому ею объекту, тем она сильнее. Не удивлюсь, если незадачливые воры уже валялись бы на полу в конвульсиях, а сквозняк не то, что трепал их волосы, драл с корнем. «Практически», — подтвердил мои опасения Скеллир, остановился, прислушиваясь, и прошел сквозь стену, со мной на руках. В какой-то момент мне показалось, что ноги так и останутся в стене. С такой неохотой камень отпускал мои щиколотки. Обошлось, но дыхание сбилось. И не успела я его выровнять или вцепиться в лорда крепче, как он остановился и поставил меня на ноги. «Не больше трех шагов», — раздалось у меня в голове. Лорд кивнул и отступил назад, прямо в стену. Я хотела проводить его долгим, осуждающим взглядом, но вздрогнула от раздавшегося откуда-то снизу знакомого голоса. «Вам следует поторопиться, Ваше Величество», — донеслись до меня подхваченные эхом слова. Помня о трех разрешенных шагах, я аккуратно подобралась к колонне и взглянула вниз. В центре хорошо освещенного зала стоял лично Его Величество. Потому как он опирался на бортик неглубокой, но очень широкой в человеческий рост фонтанной чаши, создавалось впечатление, что вертикальное положение для него крайне неудобно. Скосив глаза вниз, я осознала, почему. Темные брюки прекрасно скрывали кровь, но светлый мрамор, коим был устлан пол, уже успел окраситься багровыми каплями. Впрочем, не только Его Величество успел поспособствовать загрязнению пола. Принц Магнус и вовсе не подавал признаков жизни, кулем распластавшись у ног связанного Дайрина. Последний был странно неподвижен, будто не вполне осознавал происходящее. «Спешка ничего вам не даст», — устало отозвался император. «Вы не принадлежите к династии. Хранитель не признает вас, даже если все мои потомки умрут». «Не обязательно убивать всех», — заверили его в ответ. Голос был смутно знакомым, что удивительно. Я ожидала застать здесь герцога, а увидела графа. Отчего-то мне не верилось, что старший Силанж смог бы провернуть нечто подобное. «Ваша дочь станет прекрасной партией для моего сына». «Которая?» — усмехнулся Его Величество, но в голосе мне послышалась нотка напряженности. «Его Величество Кристаллин», — отрезал его собеседник. «А мне даже обидно стало. Стараешься, строишь из себя принцессу, а папочка возможного жениха даже всерьез не рассматривает желание сына. Какой он после этого отец?» «Никакой, верно», — хмыкнула я своим мыслям и нащупала баночку с проявителем. «Не хотелось бы влезать, но, может, и придется. Как назло, Аскелир свое присутствие ничем не выдавал, а мне не нравился блеск обнаженного кинжала в руках графа. «Мне казалось, вашему сыну по душе другая дочь», — пытливо заметил император. «Не тяните время. Если вам не достает решимости отдать свою кровь, я могу в этом помочь», — раздраженно предложил кто-то, скрывающийся под личиной Силанджа. «Магия крови не терпит спешки, юноша», — заметил Его Величество, но опустил кисть в чашу фонтана. Едва пальцы коснулись воды, по потревоженной глади пробежали искорки, коснулись кожи мужчины и словно бы впитались в нее. Мерцающее сияние охватило всю фигуру императора, вспыхнуло и погасло. Только сквозь порезанную штанину продолжил пробиваться свет. Император негромко застонал. Его собеседник напротив, с довольной усмешкой, полоснул Его Величество по предплечью. Горячая струйка потекла прямо в чашу. «Так-то лучше. Это ничего вам не даст. Сколько бы ран вы мне ни нанесли, рядом с источником ни одна из них не продержится долго. Разумеется, но чем больше сил хранителя уходит на вас, тем меньше их остается для защиты дворца и его обитателей. Вы же понимаете, что будет странно, если при обрушении здания пострадают лишь те немногие, кто имеет отношение к вашей семье. Траур должен стать делом многих, никак не избранных. Иначе кто поверит в несчастный случай?» — риторически спросил граф. «Дворец устоит», — уверенно не согласился император. «Даже если здесь все рухнет». «Вы так в нас не верите?» — сделанным огорчением отозвался собеседник, любуясь, как искорки скачут по коже сюзерена, не забывая обновлять порезы. «Не все службы верны вам до последнего вздоха. В нашем распоряжении уже давно имеются планы всего дворцового комплекса. Неужели вы думаете, мы ими не воспользовались? Пока вы занимались Альвераном и похищением своего родственника, у нас было достаточно времени для подготовки. Благо и для Розетти нашлась своя красная тряпка. Пришлось постараться, чтобы их свести, но моя слишком уж подходила. Такой шанс нельзя было упускать». Услышав свое имя, я с трудом удержалась от зубного скрежета. Вот не зря мне так не нравился тот заказ на кражу. Чувствовала, что есть подвох, но даже аванс, который мы выбили в трехкратном размере, не убедил заказчика нас не кидать. Впрочем, ему и не требовался наш успех, судя по прозвучавшим откровениям. «Девушка с вами? Помилуйте боги!» Открестились от подобной перспективы. «Иметь дело с этой сумасшедшей может лишь ваш подчиненный. Я бы избавился при первой возможности». «Маджери», — сделала вывод я и прищурилась. Оценивая количество вытекшей из императора крови, вода в чаше уже заметно потемнела, но всполохи искр пока и не думали иссякать. «Дать ему, что ли, возможность проявить себя? Пару минут должна выиграть». Я покосилась не на приходящего в себя Дайрина и передумала. «Не в моем нынешнем положении проявлять чудеса героизма. Один точный бросок, да, но никак не рукопашный бой. А Шарнеса все не видать. Или у них разные интересы в этом деле?» «Долго. Хорошие у вас резервы, ваше величество. Но им пора уже иссякнуть, раз уж нам от них никакой пользы». Маджери оглянулся и неторопливо, чтобы его собеседник в полной мере ощутил угрозу, направился в сторону его высочества. Присел, проверил пульс, оттянул века и хмыкнул. «Пожалуй, проку от него все равно не будет». Взвалив тело принца на себя, он донес его до чаши, без магии. Я недоуменно воззрилась на бывшего служащего канцелярии. Не замечала ранее за Маджери любовь к физической нагрузке. Прислушалась к себе и попыталась вызвать крошечный огонек. Напрасно, не искорки. Зато быстрый взгляд его величества в сторону прикрывавшей меня колонны я почувствовала отчетливо. «Сиди тихо», — раздалось недовольное у меня в голове, и я выдохнула с облегчением. Аскелир был где-то рядом, но вмешиваться от чего-то не спешил. «Не критично. А когда его величество окочурится от потери крови, будет в самый раз?» «До этого не дойдет», — заверили меня. Но я чего-то не слишком в это поверила, особенно ввиду того, что Маджери дотащил его высочество до чаши, сбросил на бортик, отчего принц уже мог распрощаться с парочкой ребер, и оценивающе прошелся по фигуре наследника, выбирая, куда удобнее вогнать лезвие. «Граф, понимаю, что этот титул вам не принадлежит, но сына жалко». «Возможно». Лицо его величества заледенело, словно он принял на себя крайне неприятное, но необходимое решение. «Магнус поймет. Дерзайте». «Если вы приказываете...» Не вдаваясь в тонкости мотивации, согласился лжеграф. Я поморщилась. Вот теперь вода в фонтане стала по-настоящему красной. И даже мне, не любившей его высочество всеми фибрами души, было жаль. Каким бы засранцем ни был принц Магнус, он имел веские основания меня не любить. «Вы не вызываете в нем таких чувств», — авторитетно заметила Скеллир, а я отметила, что о принце он продолжает говорить в настоящем времени. Будто не ему только что под ребра вошел клинок. «В источнике родовой силы он не умрет». Я предпочла поверить на слово. Мертвецы никогда не вызывали у меня любопытства, и смотреть лишний раз на чашу было противно. «Полагаю, следующим буду я», — спокойно уточнил его величество. Искры, пытавшиеся остановить кровотечение, погасли в тот же миг, едва чаша приняла тело принца. «Вам не откажешь в прозорливости. Отойдите от фонтана», — распорядился Маджери. «Вы должны погибнуть в другом месте». «И в каком же?» «По дороге отсюда. Скажем, вы пытались сбежать, но тайный ход неожиданно обрушился. И никто при разборе завалов не увидел несколько колото-режущих ран, которые невозможно получить при обрушении. В вашей ситуации возможно. Закономерный несчастный случай для вашего положения. Не волнуйтесь. Я лично набросаю протокол осмотра». Я недовольно повела плечами. «Ну когда уже что-то произойдет? Конечно, не смерть его величества. Нынешний император устраивал меня куда больше, чем Маджери и его подельники. Но лорд Аскелир, сколько можно терпеть эти вдумчивые беседы самодовольного маньяка и его жертвы? Вы для этого мой резерв пили, чтобы теперь представление смотреть?» Мне показалось, где-то за спиной раздался смешок, а следом... А ничего не произошло следом. Мое пламенное воззвание напрочь проигнорировали. И, понимая, что нервы сдают, я решила нарушить главное правило долгой жизни. Впрочем, не впервой. Одной рукой я нащупала бутылек с зельем, другой вцепилась в перила. С усилием закрепилась в вертикальном положении оценила расстояние между своим укрытием и Маджери, неторопливо подталкивающим императора в спину. Глубоко вздохнула, замахнулась и... поняла, что в процессе замаха кто-то нагло вытянул у меня из пальцев флакон. Язык прикусила автоматически, но вот удержаться от резкого поворота оказалось сложнее, как и от удивленного вздоха. Благо, его величество соображал быстрее ошеломленный меня. Мгновенно оказался рядом и зажал мне рот. После чего, аккуратно, не создавая лишнего шума, выволок из укрытия куда-то в стену. «А там?» «Аскелир», — коротко ответил император, к чему-то напряженно прислушивающийся. «При всем уважении к вашим способностям, я не имею никаких данных, подтверждающих вашу чрезвычайную меткость. Вмешавшись, вы могли задеть и брата, а рисковать им больше необходимого мне бы не хотелось. А сыном?» Только и смогла выдавить я, осмысливая услышанное и мимоходом, чего уж греха таить, сравнивая змеиного лорда с его величеством. Странно, но сходство действительно имелось. Если забыть о красных гипнотических глазах главного зельевара, его светлой до белизны кожи и снежно-пепельных волосах. Император промолчал. «Я могу чем-то помочь?» Неловко предложила, понимая, что уже чуть не помогла. Главное — обойти вопрос «кому?». Помолчать и не вмешиваться. Даже будь у меня полный резерв, здесь невозможно применение магии никем, кроме членов нашей семьи, которой ты не принадлежишь, — устало пояснил мой собеседник. Да и Дарин просил не втягивать тебя в это дело. А сам-то? — не удержалась я, вспомнив, в каком плачевном состоянии его видела. И ваше величество, герцог Шарнес? Брат уже поведал мне об этом. Это еще одна причина, по которой вам не стоит вмешиваться. Вновь перешел на официальный тон император. «Я допускаю, что герцог может войти в эту часть дворца самостоятельно, не прибегая к тем уловкам, на которые пришлось пойти господину Арьясу». «Это верно», — без тени ехидства или самодовольства сообщил мне Юлиар, проходя сквозь одну из стен, как мне казалось, каменного мешка. «Радость моя, я же просил дождаться меня в зале». В его голосе и взгляде было столько усталого негодования, что в глубине души появилось нечто похожее на раскаяние. Стоп, раскаяние? У меня? За абсолютно трезвое решение? Я прикусила губу и с недоумением воззрилась на герцога. Тот не без одобрения усмехнулся, словно был доволен моим раздражением. «Майя, отойди от его величества». «Я бы с удовольствием», — начала оправдываться про себя, пытаясь понять, а как лучше поступить, что выбрать, свою шкурку, которая известна ближе к телу, или, возможно, войти в историю. Впрочем, удовольствие созерцать свое имя в пыльном справочнике едва ли стоит усилий. Разве что к нему будет прилагаться что-то еще. «Но сил никаких нет. Весь резерв выпили», — пожаловалась я и протянула руки к герцогу. Намек был прозрачен, и, что самое странное, сработал.